распутье разбита мечта, ведь годы умчались, ушли навсегда. Окутана мглою безбрежная даль, вокруг только горе, страдание, печаль. Дышишь покоя усталой душой, тоскуешь о счастье в дороге земной. Оно на Голгофе, оно у Христа. Обращал ты свой взор к небесам и думал достигнуть делами их сам. Ты делал добро, чтоб спасение пришло, но цели желанной достигнуть не смог. Ищешь покоя безотрадно твоя жизнь идет, лишь вера в Христа радость в сердце вдохнет. Откроется небо тебе высота, сомнения, тревоги уйдут навсегда. Ищешь покоя